Глава 11. Часть 3. Я так и замираю прямо с маленькой кофейной ложечкой во рту, когда утром вижу Игоря. В костюме графитового цвета, в тонкую голубую полоску и рубашке в тон. Галстук обернут вокруг шеи, но еще не повязан. Но даже вот такая легкая небрежность весь внешний облик Бессонова совсем не портит. Наоборот, отрицать не буду. Хорош до безобразия. Но это еще не все. Он в настроении. Это обстоятельство вводит в ступор, и, судя по всему, не меня одну. «Что, сегодня пойдет снег?» Я вынимаю ложку изо рта и теперь постукиваю ею по нижней губе. Скрываю улыбку. Лицо бедного Константина вытягивается так, что становится похожим на белую маску из фильма «Крик». А потом из круглого рта вырывается неожиданное «Ого!». «Ага», — хмыкаю я. А потом и вовсе не сдержанно хихикаю. Крупными хлопьями. Пока Игорь занимает свое место за столом, дворецкий успевает ретироваться буквально за секунду до увольнения. Причем со всей возможной прытью. Молодец. Как твоя рука? Бессонов кладет папку с документами о разводе на стол, поднимает кофейник и наполняет свою чашку, а затем и мою. Много всего мне хочется ответить на этот вопрос. Но большая половина из тех фраз, что вспыхивают у меня в голове, нецензурная. А вторая, не менее объемная, не подходящая случаю. Потому что это что-то среднее между разговорной и бранной лексикой различных языков, включая неуважительные и даже угрожающие выражения. И они обе могут положить лишь начало нового конфликта. Я же изо всех сил пытаюсь сгладить острые углы. «Ты подписал?» Бессознательно задерживаю дыхание. Терпение ангельское, но оно на исходе. «Не совсем». Он делает небольшой глоток остывшего кофе и морщится, отставляет чашку в сторону и смотрит на меня с изводящим прищуром, словно что-то для себя выясняет. «Сначала я должен обсудить с адвокатом предмет отступного и отправить новые документы на согласование Розинскому». «Ты, должно быть, шутишь?» «Ничуть». Улыбается широко на все 32, демонстрируя безупречную работу своего ортодонта. Но если бы только это, еще вне всяких сомнений, выбешивающую невозмутимость, забавляется. Откидывается на стуле и складывает руки на груди, скользя по мне нечитаемым взглядом. «Подготовим полный перечень имущества, включая объекты недвижимого и особо ценного движимого, и я предоставлю тебе право выбора. Можешь наказать меня наполовину, так как вылизывать прощение я никогда не пробовал. Не думаю, что это тебе понравится». Фыркаю так громко, насколько могу, высмеивая и доводя до абсурда эту иллюзию вежливого разговора с пренеприятнейшим итогом. «В этом случае развод займет уйму времени». Вспыхиваю и резко встаю. Ножки отодвигаемого мною стула скрипят даже не по полу, а по моим ощетинившимся нервам. «Зачем? Мне ничего от тебя не нужно. Розинский составил документы без каких-либо материальных претензий». Вместо ответа Бессонов скидывает бровь, демонстрируя свою несговорчивость. На компромиссы он не настроен. Открываю рот, чтобы высказаться о том, куда бы он мог засунуть свои деньги. Но вынужденно закусываю губу, когда слышу его отрывистый смешок. «Не рассчитывай». Абсолютное негодование сжимает мое горло спазмом, до полного удушья. Такое едкое чувство, что я делаю несколько глубоких выдохов, но ни одного вдоха. Чтобы хоть как-то успокоиться, собираю со стола грязную кофейную пару и иду на кухню. Я правда надеялась, что он с удовольствием ухватится за мое бескорыстное предложение? Глупость. Не просто так еще вчера все представлялось куда сложнее, чем простое «подпишу». Открываю воду и берусь особо тщательно промывать посуду. Закончив, еще некоторое время я остаюсь около раковины, опираюсь о столешницу ладонями. Невидяще смотрю перед собой и не оборачиваюсь даже тогда, когда спиной чувствую присутствие Игоря. Он подходит, возвышается надо мной, наклоняется настолько близко, что теперь я ощущаю его горячее дыхание на своей шее. Мне совершенно не нравится то, как мой желудок тут же сжимается. Ладно, от этой вынужденной близости у меня сжимается все, что может. Нестерпимо. Бессонов тянется через меня, чтобы поставить свою чашку в раковину. В этот момент он прижимается ко мне всем телом, не оставляя свободного миллиметра. Буквально вдавливает прессом, бедрами и тем, что ниже, в край столешницы. «Поля». Игорь произносит мое имя заметно просевшим голосом. «Поможешь мне с галстуком?» Он делает полшага назад, и у меня появляется немного пространства, чтобы повернуться. Скидываю голову. Что-то нешуточное оседает искрами на дне его потемневших глаз. Я поправляю полоску шелковой ткани у него на шее, слегка касаясь кожи над воротником подушечками своих пальцев. Ловко управляюсь его галстуком. Завязываю и подтягиваю вверх четвертной узел. Не удавить бы. Автоматически разглаживаю ладонями лацканы пиджака. «Если мы не можем развестись в самое ближайшее время...» Начинаю осторожно. Облизываю пересохшие губы. Вижу, как Бессонов сглатывает, кадык дважды дергается. Все деланное равнодушие мгновенно в ошмётке. «Да». Его голос уже не узнать, с обволакивающей хрипотцой. «Тогда сведем на минимум наше общение». Продолжаю со всей твердостью. Игорь несколько раз моргает, потом тихо смеется, в то время как я стараюсь как можно скорее закончить. «Насколько это вообще возможно?»